Сэр Том Андерсон. «Как спал сэр Том Андерсон?» — спросила утром Екатерина II. «Хорошо спал». «Как спала леди Андерсон?» «Хорошо спала». «Что на завтрак ел сэр Том Андерсон?» «Как всегда, мясо с косточкой». «Чем позавтракала леди Андерсон?» «Как всегда, пила молоко из блюдечка». Подошла Екатерина II к сэру Тому Андерсону и леди Андерсон. «Мои хорошие!» — завиляли они хвостами. Сэр Том Андерсон и леди Андерсон — это собачки. Любимицы Екатерины, особенно сэр Том Андерсон. Утро, царскосельский дворец. Просыпается Екатерина, одевается, отправляется на прогулку. Рядом бегут сэр Том Андерсон и леди Андерсон. Все-то им интересно. И что за палка рядом с кустом валяется? И что там зашевелилось в траве? И почему это вдруг лягушки в пруду заквакали? Вечер. Снова прогулка у Екатерины. Снова собачки рядом. Все интересно сэру Тому Андерсону и леди Андерсон. И что это за жук проковылял по тропке? И почему эта белка прыгнула с ветки на ветку? Из чего это ворон съели высокой каркнул? Оберегают собачки Екатерину во время прогулок. Чуть что ощерится сэр Том Андерсон. Тёф! Насупится, ощерится леди Андерсон. Тёф-тёф! Есть у собачек еще одна обязанность. Приносит хозяйке ночные туфли. Сэр Том Андерсон озорник и проказник. То начнет носиться за голубями, то на берегу загоняет кошку, то за мухой по залам дворцовым носится. А тут как-то вовсе исчез из дома. Обыскали слуги дворец, обходили весь парк. «Сэр Том Андерсон! Сэр Том Андерсон!» Не откликается Андерсон. Вернулись домой, а он вылезает из-под кровати. Вечер. Засыпает Екатерина. «Спокойной ночи, сэр Том Андерсон!» «Тёф!» «Спокойной ночи, леди Андерсон!» «Тёф!» И вот случилась беда. Заболела вдруг леди Андерсон. Позвали врачей, в тревоге Екатерина. «Ну как? Ну что?» Не поправилась леди Андерсон, умерла. Похоронили ее в Царско-сельском парке. Переживал сэр Том Андерсон гибель своей подруги. Приходил часто к ее могиле, лежал, жалобно скулил, перестал есть, перестал пить. Не пережил разлуки сэр Том Андерсон. Нашли его вскоре мертвым. Похоронили сэра Тома Андерсона в одной могилке с леди Андерсон. Пришел взвод гвардейцев, подняли солдаты ружья. Грянул прощальный залп. «Салют Андерсону! Прощай, Андерсон!» Горевала Екатерина II, приходила к могилке, плакала.